Глава восьмая. «Больше ты за макаронами не поедешь. Тебя вообще опасно выпускать одну дальше ворот», — заявила бабушка, выслушав мой подробный отчет. Я не спорила, положившись на время. Разве бабушка сможет долго на меня сердиться? Но она сердито молчала день, другой, почти целую неделю. Даже подарок от Декорти не привел ее в восторг. Не сказав ни слова, она убрала корзину с чудесными плодами в свой огромный холодильник, и мы еще долго ими наслаждались, тоже молча. А мои фрукты в дороге изрядно помялись, и бабушка их сварила с сахаром. Теперь вечерами мы пили чай с абрикосово-персиковым джемом в тишине полной укоризны. Мое молчание означало: «Вот видишь, как вкусно! Я для тебя старалась, а ты сердишься». Бабушка в ответ молчала. Джем получился прекрасный, но какой ценой он добыт? Бабушка на меня сердилась, пчела меня укусила, любви у меня ни с кем не случилось, от Декорти-младшего я едва спаслась, и, несмотря на все эти неприятности, я великолепно себя чувствовала. После завтрака я кормила кур и рыб, а потом уходила гулять. Я подолгу бродила одна по острову, загорала на полянке среди кустов смородины, где никто, даже бабушка, не мог меня увидеть. Я перебирала в памяти все случившееся со мной за последние месяцы, и почему-то всем была очень довольна, даже укусом пчелы, ведь это была обыкновенная пчелка, а могла быть пчела-убийца. Между тем бабушка поправлялась и большую часть дня теперь проводила на веранде с книгой, ловя редкие солнечные минуты. Она уже могла самостоятельно спускаться по ступеням в сад и тоже иногда прогуливалась в одиночестве. Мы ходили по разным дорожкам сада, стараясь не встречаться на прогулках. Ох, и упрямые же были мы обе. Впрочем, у меня-то было оправдание – гены. А лето уже кончалось. На березах пожелтели первые листья, смородина и крыжовник переспели и стали осыпаться на землю. Начали поспевать яблоки. Я с грустью думала о том, что мне скоро придется возвращаться в Лондон и приступать к работе. Что я буду делать в реальности после того, как столько увидела и пережила в подлинной жизни? Я даже по-своему молилась. О, Месс, хотя бы еще один живой, полный людей и событий день. Еще одно, пусть самое маленькое приключение. И Месс мне его обеспечил. Бабушка вдруг оживилась, повеселела и однажды вечером сказала мне: «Все, хватит нам дуться друг на друга. Я хочу, чтобы ты помогла мне управиться с заготовками на зиму. Надо срочно собрать ягоды, а мне сейчас не с руки приглашать женщин из деревни. Я жду гостей». Прежде бабушка всегда нанимала для такой работы женщин из баварской деревни, лежавшей в получасе езды на мобиле. Они убирали овощи с огорода, собирали ягоды и яблоки в саду, а затем укладывали их на хранение. В такие дни бабушкина кухня превращалась в настоящую маленькую фабрику по переработке овощей и плодов. Женщины под присмотром бабушки перебирали ягоды, укладывали их в пластиковые контейнеры и ставили их в огромный морозильный шкаф. Они чистили и мелко резали овощи и тоже складывали их в морозильные камеры для дальнейшего использования. За работой крестьянки болтали между собой и с бабушкой, и даже пели. Прежде в такие дни я старалась не спускаться вниз из своих комнат, чтобы не соприкасаться со всей этой суетой, но сейчас я бы, пожалуй, познакомилась с ними поближе. Расплачивалась бабушка с деревенскими в основном солью. Через общую распределительную сеть соли крестьяне получали на человека столько же, сколько горожане, а уходило у них в хозяйстве гораздо больше, поэтому многие бабушкины соседки стремились поработать у нее за соль. Неужели она в этом году отказывается от их помощи из экономии, несмотря на свою больную ногу? Уж не я ли тому виной, ведь она опять продлила мой отпуск? «Бабушка, да мы с тобой вдвоем справимся. Я буду собирать ягоды, а ты укладывать их в контейнеры. Вот только потом я должна буду вернуться в Лондон и навряд ли смогу помочь тебе с уборкой овощей и картофеля». «Ты готова помочь с ягодами? Отлично. А на уборку овощей я потом, как всегда, приглашу женщин из деревни». На другой день мы занялись ягодами. Бабушка тоже выбралась в сад и обирала кусты смородины, сидя в легком переносном кресле. Конечно, она сначала собирала ягоды быстрее меня, но потом, когда я перестала обращать внимание на всяких там жучков-паучков и перестала бояться, что из-под каждого куста на меня выпрыгнет лягушка или нападет змея, дело у меня пошло веселей. Кончилось тем, что бабушка должна была полностью заняться укладкой ягод на кухне, а на второй день к вечеру я так завалила ее ягодами, что мне пришлось тоже надеть передник и встать к кухонному столу.